Город героев. Сан-Франсокио – это город-метрополия, в котором неоновые вывески освещают широкие дороги и небоскребы. Здесь живет Хиро, очень умный мальчик. Ему 14 лет, и у него есть старший брат Тадаши. У братьев есть одна страсть – роботы. Хиро строит маленьких роботов-бойцов, а Тадаши уже учится в технологическом институте Сан-Франсокио на факультете робототехники. Тадаши уговаривает Хиро тоже поступить в институт и показывает брату своего робота. Его зовут Бэймакс. Это медицинский робот. «Скольким людям он поможет», — говорит Тадаши. Для студенческой выставки Хиро изобретает микроботов. Маленьких роботов, которые, соединившись, могут принимать любую форму. «Строительство!» — восклицает мальчик, и микроботы строят огромную руку. «Я представляю, что хочу, а они делают», — поясняет Хиро восхищенным зрителям. Среди посетителей выставки профессор Каллаган и миллионер Алистер Крей. Крей хочет купить изобретение мальчика, но Каллаган бросает на него строгий взгляд. «Мистер Крей жертвовал и научными, и прочими принципами, чтобы всего достичь». Раз так, Хиро отказывается продавать патент и, конечно, поступает в институт. Тадаши очень гордится младшим братом. Но вдруг начинается пожар. Профессор Каллаган все еще в здании. Но когда Тадаши героически бросается его спасать, раздается страшный взрыв. Хиро потерял брата. Теперь у него нет никакого желания учиться. Много недель он проводит взаперти у себя в комнате. Но однажды Хиро повреждает ногу. Мальчик вскрикивает от боли и... «Привет, я Бэймакс», — говорит робот, который активировался, чтобы позаботиться о нем. Это начало чудесной дружбы. К тому же происходит что-то странное. В кармане Хиро находит микробота, который все еще активен. Как такое может быть, если остальные сгорели при пожаре? Как бы то ни было, маленький бот крутится, дергается и вибрирует, как будто хочет куда-то попасть. Но куда? Это старается выяснить Бэймакс. Он воспринял случайную реплику Хиро как команду и отправляется на поиски, используя микробота вместо компаса. Хиро следует за роботом, и вскоре они оказываются на складе, где кто-то устроил настоящую фабрику по производству микроботов. Но Хиро и Бэймаксу здесь не рады. Появляется человек в маске и активирует микроботов, которые на них нападают. «Бежим! Давай, быстрее!» — кричит мальчик, убегая. Хиро уверен, тот человек в маске украл микроботов и устроил пожар. Это он виноват, что Тадаши больше нет. И мальчик подозревает, кто может скрываться за маской. Наверняка Алистер Крей. Хиро хочет отомстить и перепрограммирует Бэймакса в боевого бота. «Чтобы его поймать, сделаем тебе апгрейд», — говорит он. Благодаря новому микрочипу робот стал экспертом по боевым искусствам. С помощью Бэймакса и четырех друзей Тадаши из института Хиро находит человека в маске. Но негодяй сопротивляется, и его не одолеть. «Чтобы его поймать, нам всем надо сделать апгрейд», — говорит Хиро. «Сказано, сделано». Так рождается команда героев. Теперь все шестеро в суперкостюмах. Они непобедимы. Друзья немедленно берутся за дело. И им удается найти лабораторию на острове, где прячется человек в маске. Начинается бой. Во время битвы Хиро удается снять с врага маску. «Ну надо же! Это вовсе не Крей, а профессор Каллаган! Он только притворился, что погиб в пожаре, чтобы заполучить микроботов!» Хиро в ярости приказывает Бэймаксу уничтожить его. Но робот на это не способен. «Медицинскому роботу нельзя причинять людям вред», — говорит Бэймакс. Хира так хочет отомстить, что убирает из Бэймакса медицинский чип и оставляет только боевой. Но друзья Хира не могут позволить ему убить Каллагана. Это не по закону. Почему же профессор так поступил? Оказывается, Алистер Крей создал портал, чтобы мгновенно перемещать транспортные средства из одной точки планеты в другую. Но во время испытательного полета что-то пошло не так. Пилотом была Абигейл, дочь Каллагана, и в результате аварии она бесследно исчезла. Портал сломался, и теперь Каллаган пытается реконструировать его с помощью микроботов. Хира и Бэймакс возвращаются домой. Бэймаксу удается вразумить друга, показав ему записи Тадаши, который так стремился помогать людям. Не то что Каллаган. Он активировал портал и хочет уничтожить компанию Крея. «Мою дочь погубила твоя безответственность!» — кричит профессор. Герои должны вмешаться. Нужно снять с Каллагана маску, в которую встроен обруч, управляющий микроботами. Друзьям это удается. Но на этом проблемы не заканчиваются. При сканировании Бэймакс понимает, что в портале находится живой человек. Они с Хира храбро бросаются в телепорт и перемещаются в какое-то странное место, где находят Абигейл. «Она жива! Давай скорее заберем ее», — командует Хира. Но ускорители Бэймакса повреждены. У робота не хватит энергии, чтобы вернуться. Он может только выкинуть Хира и Абигейл из портала с помощью своего ракетного кулака. Хира в отчаянии. «Я не оставлю тебя», — говорит он другу. Но выхода нет. Бэймакс жертвует собой, чтобы спасти их. Крей в безопасности, а Каллаган арестован. Время идет, и постепенно Хира снова начинает улыбаться. У них с друзьями запланировано много увлекательных проектов, как и хотел бы Тадаши. Но Хира не может забыть о Бэймаксе. От его друга осталась только ракетная перчатка. Так мало. И все же, может быть, достаточно? Однажды мальчик замечает, что в кулаке робота зажат электронный чип. В нем содержится память Бэймакса и его исходный код, его мозг и сердце. Благодаря чипу Хира удается заново построить Бэймакса. И шестерка друзей снова вместе. Как говорит Хира, «Мы не думали становиться супергероями, но бывает, жизнь все решает за нас». Кто они? Непобедимые воины. И они ждут не дождутся, чтобы снова вступить в бой. А пока что Хира и Бэймакса ждет уйма веселья. Бэймакс не просто робот, он еще и настоящий друг, лучший друг Хира.